Глава 25. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, просто измени свое отношение к ней. Вот только тот, кто эту мудрость придумывал, явно не оказывался в ситуации, подобной моей. Честно, все казалось бы куда легче, если бы Дэйван был сумасшедшим негодяем. Но, увы, этот негодяй очень даже трезво мыслил. И, похоже, лишь я не попадала под его хладнокровный расчет. Точнее, чувства ко мне. Только это совсем меня не утешало. Единственное, что я могла, это стараться не паниковать и сдерживать любые эмоции. Надеяться и отчаянно искать выход. Но пока он никак не находился. Миломира успела исчезнуть, ее не схватили. Хоть это радовало. Ну, а я оказалась пленницей в золотой клетке. Роскошные покои, шикарные платья и при этом всегда взаперти. Грядущая безрадостная участь и ненавистный надзиратель. Благо, Дэйван почти все время был занят, но при каждой возможности приходил ко мне. Меня пока спасало только то, что до церемонии он был вынужден более-менее держать дистанцию, ведь не полагалось допустить и малейшего смешения наших магий раньше срока. Так что Дэйван руки не распускал, вел себя очень даже учтиво. Да и я держалась спокойно. А толку от моей панической злости и высказываний, как он мне противен. В лучшую бы сторону это точно ничего бы не изменило. Так что я просто-напросто Дэйвана стойко игнорировала. Так прошло 3 дня. 3 невыносимо долгих дня ожидания. Пусть я изо всех сил надеялась, что Андар не появится, но в глубине души неконтролируемо ждала его. Он ведь казался мне непобедимым, самым сильным, самым смелым. Я просто представить не могла, что Дэйван сможет его одолеть. Но разум констатировал, что очень даже может. Да и кроме дракона дня здесь целый обитель фанатичных сильнейших магов. Казалось, конец предрешен, но я все равно надеялась на чудо. Из окна моей спальни как раз открывался вид на Митринский лес. Деревья больше не передвигались, за эти 3 дня будто бы вообще не изменили своего местоположения. Чудилось, что великая древняя чаще замерла в ожидании чего-то. И я уже мрачно догадывалась, что вмешиваться Митрина явно не собирается. Может, вообще явилось зрелищем полюбоваться. Все-таки эпическая битва дракона ночи и дракона дня – весьма знаменательное событие. К вечеру 3-го дня небо заволокло тучами. Начался ливень, и сразу стало темно, как ночью. Я очень надеялась, что Дэйван сегодня не придет. В воображении вообще заманчиво так рисовалось, что его смыло дождем в бездонную пропасть. Но, увы, вряд ли бы мне так повезло. Я не стала зажигать свечей. Так и сидела в полумраке у окна, удобно устроившись в кресле и слушая стук капель по стеклу. Незаметно для самой себя я задремала. Перед глазами буквально заволокло пеленой тумана, но это была не моя магия. Я свою вообще уже столько времени не ощущала. Но в этом вполне мог и Дэйван подшаманить. В странном сновидении я брела сквозь туман, силясь догадаться, что именно происходит. Может, Митрина все же смилостивилась и решила таким образом со мной пообщаться? Но оказалось, что все же не она. Сквозь туман проступили 2 силуэта. Милу и Лафина я узнала исключительно по голосам. «Вы где? Вы в порядке?» — первым делом спросила я. «Мы здесь, в обители», — тут же успокоил меня хранитель. «Но там, где нас не найдут, не беспокойся. Я ведь не сбегал, я затаился в укромном месте, и Милу успел спасти, прежде чем за ней пришли. Кристина, прости». Голос виновато дрогнул. Я понятия не имел об их истинных планах. Видимо, мой наставник догадывался, потому и отправил меня тебя убить, пока не поздно. Вот от него и избавились, а я получил приказ доставить тебя в обитель. Поверь, если бы я только знал. Честно, никаких обид, я все понимаю. Перебила я, а то, похоже, Лафин был готов каяться еще долго. Но зато вот происходящее здесь я не понимаю совершенно. То им надо было, чтобы я стала драконом дня, то теперь устраиваю, как и дракон ночи. Где вообще логика? Мы тоже не знаем всего, но многое выяснили, спешно ответила Миломира. Ты нужна была, как дракон дня, чтобы Дейвон усилил свою магию и убил Андара. Но, похоже, теперь он рассчитывает и так с ним справиться. А магия драконов изначально ведь одинаковая. Так что для главной цели ты подходишь в любом случае». «И какая же главная цель?» — мрачно поинтересовалась я. «Они пробудят великого дракона», — вздохнул Лафин. «Свадебная церемония по древним обычаям не только свяжет вас с Дейвоном нерушимыми узами, но на миг объединит ваши магии в одну, ту самую изначальную, принадлежавшую божеству». «Ну, ты сильно пока не расстраивайся», — сочувствием добавила Миломира. «Мы ищем какой-нибудь выход». «Типа чудо?» — безрадостно усмехнулась я. «Это да», — сокрушенно согласился Лафин. «Чудо нам бы очень пригодилось. Но есть еще надежда, что Митринский лес здесь не зря. Ну и Мила ищет хоть какую-нибудь зацепку в своей книге». «Я, наконец, разложила страницы по порядку», — с такой радостью сообщила Мила, что даже я не удержалась от улыбки. А окружающий туман, между тем, уже начал потихоньку рассеиваться. «Кристина, ты знай, ты не одна», — спешно произнес Лафин. Голос затухал, словно отдалялся. «Мы очень постараемся тебя спасти». Я не успела ответить, туман исчез. Миг темноты, и я резко пришла в себя. Сон-видение продлился, скорее всего, очень недолго. По-прежнему за окном шумел ливень, но зато мне стало намного легче. Я, конечно, не особо надеялась на внезапное чудо, но уже сам тот факт, что друзья рядом и пытаются мне помочь, приободрял. А вскоре еще и Андар появится. Так что, может, пока не все потеряно? Но чтобы я особенно жизни не радовалась, вопреки моим ожиданиям заявился Дейвон. Видимо, непогода помешала идущим в обители приготовлениям. Он освободился раньше и сразу заявился ко мне. «Скучаешь?» С порога улыбнулся он, вошел в комнату и запер за собой дверь. «Как говорят в моем мире, умному человеку никогда не будет скучно даже в одиночестве», — философски ответила я. Наверняка уже один тот факт, что я не проигнорировала его, а ответила и даже вполне себе нейтрально, он счел добрым знаком. «И все же в дальнейшем постараюсь надолго тебя одну не оставлять». Дейвон присел в кресло напротив моего. Это пока вынужденная мера. «Надеюсь». Я задумчиво смотрела на стекающие по оконному стеклу капли дождя, чтобы не выдавать взглядом, сколько раз и как именно я бы Дейвона казнила при первой же возможности. Он ничего не ответил. Я чувствовала его пытливый взгляд, старательно сохраняла спокойный вид. Принялась врать дальше. «Знаешь, я сегодня о многом думала. Все же, раз нам с тобой предстоит провести вместе остаток жизни, надо как-то привыкать друг к другу. Не скажу, что на данный момент я от этого в восторге, добавила я хоть для какой-то правдивости. Но, быть может, нам просто нужно узнать друг друга получше». Дейвон довольно улыбнулся, вытянул ноги и скрестил руки за головой. Кажется, проглотил мое притворное смирение и даже не подавился. «Что ж, я рад, что ты перестала брыкаться. Мне так будет намного проще. А насчет узнать друг друга получше, я очень даже не прочь». Скользящий по мне раздевающий взгляд весьма красноречиво намекал, что именно не прочь. Я кое-как скрыла всплеск отвращения, оставалась внешне спокойной. «Я имела в виду, что совсем тебя не знаю. Мне было бы приятно, если бы ты рассказала себе. Если, конечно, это не вселенская тайна. На самом деле, мне очень нужна была информация. Ведь как искать выход из ситуации, если толком и не понимаешь, что именно происходит?» Дейвон смилостивился до откровенности. Да и толку было теперь что-то скрывать, если мне вроде как деваться уже некуда, и моя дальнейшая судьба — вопрос решенный. «Что именно тебя интересует? Кто я и как связан с обителью?» «Да, и еще, если можно, я бы хотела узнать насчет меня самой. Ведь не случайно именно меня в этот мир переместили, так? И замуж за Андара хотели выдать, не собираясь потом убивать, верно?» Я с надеждой смотрела на Дейвона. «Все верно», — он кивнул. Но если тебе уж так интересно, давай я расскажу все по порядку». Честно, я даже удивилась, что он вот так запросто решил все поведать. Хотя тут, конечно, дело было не во внезапном доверии. Скорее, Дэйвану хотелось, чтобы я оценила всю масштабность и сомнительную гениальность замысла. «Моя мать была любовницей короля Градарии. И так уж совпало, что я родился буквально за день раньше принца Урамма, и сущность дракона дня перешла именно к первенцу, ко мне. Но это, конечно, было скрыто. Мой дражайший родитель и сам был не в курсе ни о моем существовании, ни о том, кто истинный дракон дня». Дэйван усмехнулся. «Да и сейчас вряд ли понимает, что же произошло в Розарде на балу правителя. Магическая иллюзия слишком сильна, так что все уверены, что истинная сущность у принца Урамма». «Но к чему такие сложности?» — не поняла я. «Это все было продумано заранее. Еще предыдущий дракон дня, мой предок, распорядился, чтобы кое-какие знания были уничтожены повсеместно и чтобы следующее воплощение сущности осталось сокрытым. Все это планировалось здесь, в священной обители истинного божества. Сама моя мать из числа архимагов-хранителей, так что я с детства прекрасно знал, кто я и что меня ждет. Я часто тут бывал, хотя жили мы в Розарде. Мой отчим – зажиточный аристократ, искренне верит, что я его сын. Так что никто о настоящем положении вещей и не подозревал». «И все равно не понимаю, я тут при чем?» – пробормотала я. «Или какой-то у вас чересчур сложный замысел, или планы постоянно менялись». «Ты сама меняла наши планы, Кристина», – с ироничным укором смотрел на меня Дэйвен. Впрочем, это было даже забавно. «Угу, смотря кому. Что-то мне тут вот вообще ни разу не было так забавно». А он продолжал рассказывать. «Изначально планировалось устранить Андара, женить его на Зафине для дальнейшего захвата престола и сразу после свадьбы убить. Ну и подставная девушка была нужна. Только когда такую искали, наткнулись на тебя. И тут вдруг такая неведомая удача. Все указывало, что у тебя сильная драконья сущность. Нет точной гарантии, что это дракон ночи либо дня, на тот момент не имелось. Но и вероятность этого была очень высока. Только перенеся тебя в наш мир, Рассен обнаружил, что сущность спящая. И настолько, что никак ее природу не определишь. Все же окончательно списывать тебе не стали. После свадьбы тебя бы телепортировали сюда. Убивать, конечно, не собирались, уж слишком ты была ценна. Но все сложилось малость иначе». Дэйвен недовольно поморщился. «Интересно, не сбеги я от Андара, как бы тогда они выкручивались? Наверное, просто бы выкрали». «После твоего побега все, конечно, осложнилось, но не намного. Кольцо с магической иллюзией стало тем ориентиром, по которому можно было тебя отыскать. Но при этом очень мешало некое туманное сокрытие, природу которого определить так и не удалось». «Ага, значит, про покровительство Митрины они вообще не в курсе». «И когда тебя обнаружили в таверне в Астыне, снова оказалось поздно, ты оттуда исчезла. След на время потерялся, и тут сама судьба привела тебя в Розарский университет магии, где обучался и я. Конечно, наши сущности хоть как бы притягивались, но я не ожидал, что это произойдет так быстро и так явно. Сначала даже изумился твоему внезапному появлению». «Но ты с самой нашей первой встречи знал, кто я». «Само собой. Тут же вызвал в университет Нрадея. Твоя сущность ведь по-прежнему была в исходном состоянии, с одинаковой вероятностью воплощения. И мы рассчитывали сделать тебя драконом дня. Тогда бы перевес магии оказался на моей стороне, и я бы запросто расправился с Андаром». «Ну а если бы у меня была какая-нибудь банальная драконья сущность? Я все равно пока не очень их план понимала». «Изначально ведь вы все равно собирались как-то великого дракона пробуждать, я правильно догадываюсь?» «Да, все верно. Но даже и без тебя это бы вышло. После смерти Андара магия его сущности бы высвободилась и притянулась к моей, как к подобному. То есть хоть как сила божества была бы собрана. И будь мы с тобой оба драконами дня, все равно бы смогли великого пробудить, ведь магия изначально одна. Но теперь, как сейчас, проще всего. Когда ты станешь единственным драконом ночи, наш с тобой союз сразу же вдохнет жизнь в великого дракона. Так что в итоге все как раз получилось наилучшим образом. Дэйван довольно улыбался. Осталось лишь устранить Андара, чтобы вся магия ночи оказалась у тебя. Он говорил об этом так, словно уже 10 раз его победил, и от этой самоуверенности у меня аж мороз по коже бежал. А Дэйван еще и подлил масло в огонь. А наша с тобой свадебная церемония взял меня за руку и теперь поглаживал пальцами мою ладонь. Я едва сдержалась, чтобы не высказать отвращение и не шарахнуться в сторону. Все будет по древним обычаям. Пробуждение божества сделает наш союз нерушимым. И в новом мире, под предводительством великого дракона, мы займем достойное нас место. Ну-ну, на ближайшем кладбище, в безымянной могиле. Дэйван, а что, если пробудившись, это божество и нас с тобой прихлопнет? И всю обитель, поклоняющихся ему хранителей, заодно? Осторожно спросила я. Кристина, ну что за страхи? Он снисходительно улыбнулся. Великий дракон — это же не какой-то там неразумный монстр. Это величайший и мудрейший верховный бог. Он долгое время правил в мире людей, но те подло его изгнали. Теперь же пришло время напомнить, кто здесь главный. Дэйвом говорил об этом даже без фанатизма. Для него все это было обычными фактами, ничего из ряда вон. Мне даже стало искренне жаль его. Ведь, получается, он с детства рос среди этих ненормальных хранителей, жаждущих пробуждения своего божества. А Дэйван был драгоценным средством достижения цели. Может, если бы не все это, он бы стал вполне обычным парнем, даже хорошим и добрым. Только теперь уже ничего не изменить. Для него смерть Андара и воплощение великого дракона – цели в жизни, и он не мыслит себя без этого. Его таким воспитали, неотделимо внушив нужные убеждения. Может, единственное, что вообще у Дэйвана есть своего, это чувство ко мне. И пусть я прекрасно понимала, что его уже не переделать и не переубедить, все равно не удержалась. Дэйван, неужели тебе не хотелось бы в жизни чего-то другого? Тихо спросила я, не сводя с него внимательного взгляда. «В конце концов, ты не обязан воплощать чужие замыслы». «Ты не понимаешь. Все так и должно быть», — нахмурился он. «Великий оставил свою магию среди людей лишь с той целью, чтобы мы смогли его возродить. А теперь судьбоносный час настал. Ведь не могло так случайно совпасть, что у тебя нужная сущность. Да само провидение привело тебя ко мне». «Вообще-то сначала оно привело меня к Андару», — мрачно возразила я. «Нет, ну как глупо было пытаться переубедить Дэйвана. Так можно только лишние подозрения вызвать. Чего мне уж точно сейчас не надо». «К Андару тебя привели чужие ошибки», — Дэйван начал раздражаться. «Если бы я сразу познакомился с тобой, то ни за что бы к дракону ночи не подпустил. И плевать на престол Эвелана, который мы с помощью Зафини хотели захватить. Все равно, когда пробудится Великий, не будет отдельных королевств. Появится одно, единое. И ты будешь им править», — подытожила я очевидное. «Не я, Кристина, мы», — прошептал Дэйван, пылко коснувшись губами моей ладони. Я снова едва сдержалась, чтобы не отпрянуть в сторону. Да, вот всю жизнь мечтала стать женой властелина мира. Как говорится, все бы было так смешно, если бы не было так грустно. «Андар вот-вот появится здесь», — продолжал Дэйван. «День-два, и все свершится. Ты даже не представляешь, с каким нетерпением я этого жду». В ответ я кое-как изобразила улыбку. «Ничего-ничего, еще не все потеряно. В запасе есть партизанище милый Лафин, да и старушку Митрину не стоит списывать со счетов. Но главное — Андар. В него я верила, как ни в кого другого». Ночью мне почти не спалось. И гроза за окном разразилась со страшной силой и не давали покоя въедливые мысли. Казалось, я упускаю из вида нечто важное. Нечто такое, что станет не только ключом к разгадке, но и спасением из сложившейся ситуации. Но самое обидное, я никак не могла сообразить, что это. Ответ будто бы вертелся вот-вот, совсем близко, и все равно не получалось его ухватить. И лишь под утро я забылась тяжелым сном. Но вместо ожидаемого отдыха мучили кошмары. Я видела, как гибнет Андар, как сходит с небес гигантский дракон и сжигает в своем огне весь мир. А в сторонке всего этого апокалипсиса стоит Митрина и с укором мне говорит: «Эх, Кристина, что же ты никак не помешала?» Разбудил меня звук отодвигаемого дверного засова. Я тут же резко села на кровати. Судя по освещению, время было за полдень. Дверь как раз открылась, и суровый хранитель в доспехах пропустил из коридора ко мне в комнату незнакомую служанку. До этого мне еду всегда приносила одна и та же девушка, а сейчас пришла другая. И вместо подноса с завтраком, на вытянутых руках, она осторожно несла, словно бы невесомое белое платье. Мне стало плохо. Панический ужас встал комом в горле, затрудняя дыхание. Я все никак не могла отвести взгляда от платья. Белоснежное, с серебристой вышивкой на искристой ткани и тончайшей отделкой кружевами, оно казалось чуть ли не произведением искусства. Ну да, подходящий наряд для последнего дня моей жизни. Лично я ни мгновения не сомневалась, что древнее божество всех тут прихлопнет, едва воплотится. И, похоже, произойдет это именно сегодня. «Госпожа, ваше платье для сегодняшней церемонии», — подтвердила служанка мою догадку, бережно надевая свадебный наряд на специальную деревянную подставку у шкафа. «Лучше бы вы мне обед принесли», — пробормотала я, даже не пытаясь изобразить радостный энтузиазм. «Это обязательно, чуть попозже», — кивнула она и вдруг, воровато оглядевшись по сторонам, соединила ладони. Тут же во все стороны пополз туман, заполняя комнату по периметру. Мгновение, и вместо служанки передо мной стояла Миломира. Радостно ахнув, я тут же на миг ее обняла. «Только я совсем ненадолго», — вздохнула Мила. «А то мою иллюзию смогут засечь. И то хорошо, что в суете получилось изобразить одну из местных, и мне поручили платье тебе отнести». «Церемония уже сегодня, да?» — уныло уточнила я. «Да, насколько я успела узнать. Тут для нее все готово, и Андар вот-вот появится. Считанные часы остались. Но я пришла не попрощаться. Кристина, очень нужна твоя помощь». Она взяла меня за руки. «Моя помощь?» — у меня вырвался нервный смешок. «Мила, да я бы с радостью. Но чем я могу помочь? Я сижу тут взаперти и без малейшей возможности сбежать. Я уже проверяла. Магию мою местные полностью блокировали. Я ее вообще не чувствую. И вдобавок Дейван по несколько раз на дню наведывается. Я тоже не смогу вытащить тебя отсюда, прости. Моя иллюзия теперь на тебя не действует. Мы с Лафином пытались на расстоянии воплотить этот вариант. Видимо, хранители все предусмотрели. Но что-то я все не то говорю». Она запнулась. «А времени ведь и так очень мало». Я только сейчас озадачилась, насколько странно Мила выглядит. Бегающий взгляд, будто из-за внутренней зашкаливающей паники, чуть ли не болезненная бледность и нервозность. Казалось, она даже больше меня переживает из-за творящегося вокруг дурдома. «Ты хотела попросить меня о помощи», — напомнила я. «А, да, что же это я? Такая каша в голове». На миг жалкая улыбка и тут же пугающе пристальный взгляд на меня. «Кристина, я знаю, что делать, но одна я не справлюсь. Митрина, вот кто нам обязательно поможет. Она в силах даже великого дракона утихомирить, пока он не вступит в полную мощь». «Так а что же Митрина не вмешивается до сих пор?» Лично меня ее бездействие крайне возмущало. «Она и не вмешается. Но я знаю, как сделать так, чтобы вмешалась». Мила будто бы в собственных мыслях путалась от волнения. «На закате мне нужно будет добраться в Митринский лес. Раньше никак. Сейчас обитель вообще запечатана на выход. Получается, Возможность появится лишь с началом вашей с Дейвоном брачной церемонии. Но и во время свадьбы везде кругом будет мощнейшая охрана. Лафин, конечно, меня на произвол судьбы не бросит, но даже вдвоем нам все равно не прорваться к лесу. Ты сможешь как-нибудь отвлечь на себя внимание в это время или еще что-то придумать, чтобы я проскользнуть успела? Мила, я понятия не имею, насколько затянется церемония. Да и вообще, как все будет происходить? Еще же ведь Андар появится, но я... Я шумно вздохнула и решительно добавила. Да, можешь на меня рассчитывать. Я пока не знаю, что именно я сделаю, но обязательно придумаю. Главное мне добраться до леса, как заклинание несколько раз повторила Мила. Но Митрина точно придет на помощь. Она точно в силах вообще нам помочь. Точно. В голосе Милы не было и тени сомнения. В моей книге сказано, что именно Митрина когда-то развоплотила великого дракона, и ее не изгнали на самом деле. Она по собственной воле осталась в мире смертных, чтобы помогать нам, оберегать. Ага, ну не вмешается, пока к ней не придешь и вежливо не попросишь. Я все никак не могла унять возмущение. Просто так надо, правда. Мила снова вздохнула, подняла на меня взгляд. Ты ведь доверяешь мне? Честно, у меня и мысли нет, что ты вдруг хочешь сбежать и в этом лесу спрятаться, если ты об этом. Тебе я доверяю, а вот Митрине нет. Но раз уж она и вправду может всем тут доходчиво объяснить, как они неправы, то будем надеяться на нее. Хотя меня и бесит, что для этого обязательно надо к ней с поклоном явиться и слезно просить о помощи. Мила нервно вздрогнула, будто что-то услышав. «Ой, мне пора, а то вот-вот мою магию засекут». Она спешно сменила облик, туман вокруг нее тут же исчез. Она направилась к двери, но на полпути обернулась. «На закате, Кристина!» Чуть ли не умоляюще смотрела на меня она. «Все должно происходить именно на закате». «Не волнуйся, я запомнила». Я ободряюще ей улыбнулась. «Обещаю, я тебя не подведу». Мила благодарно кивнула, подошла к двери и условно постучала. Ее выпустили, а я снова осталась взаперти и одиночестве. Присела на край кровати. Платье на подставке у шкафа неизменно притягивало взгляд. Сегодня на закате все это закончится. Либо я погибну, когда после церемонии с Дейвоном воплотится великий дракон. Либо Митрина все-таки явит какое-нибудь чудо. И Андар ведь получается уже совсем близко. Да, день предстоял весьма насыщенный. И это еще мягко говоря.